Не вполне удавшуюся также попыткой создания художественной проповеди стала незаконченная повесть «Записки сумасшедшего», к замыслу которой писатель возвращался несколько раз, но в итоге оставил лишь начальный отрывок. В этой повести он попытался вспомнить и обосновать справедливость начального момента тех своих внутренних движений, что привели его в итоге к новой вере. Писатель начинает повествование с того автобиографического события, какое получил известность как «Арзамасский ужас», когда впервые в трагическом предощущении смерти перед ним возникли вопросы, толкнувшие его на путь поиска. «Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть, зачем? Чтобы умереть? Я не выходил из этого круга. Обращение к церкви, к религии не дают облегчения человеку. Спасение приходит от живого чувства, какое вдруг возникает в герое-повествователе записок сумасшедшего. Продавалось недалеко от нас очень выгодное имение. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были за даром, за пастьбу убирать поля помещика. Так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой, и когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился, мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное – истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди, братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг, как что-то давно щемившее меня оторвалось, у меня точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Вот то чувство жалостливого сострадания, которое Толстой ощутил и затем сознал в себе как Бога. Окружающие восприняли это как сумасшествие. Герои же повести, альтер-эго Толстого, как начало просветления в новой вере. Не в христианстве, конечно. И ссылки на Евангелие, как мы это знаем, уже ничего не означают. Полное уже утверждение вот в этой новой вере произошло вскоре. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь. Стоял обедню, хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просфиру. Потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого вовсе не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет. А нет этого, то нет и смерти, и страха. И нет во мне больше прежнего раздирания. И я не боюсь уже ничего. Тут уж совсем свет осветил меня и стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне». Тут же на паперте я роздал, что у меня было, 36 рублей нищим, и пошел домой пешком, разговаривая с народом. На этом отрывок кончается. Тут в сжатом виде представлена часть внутреннего перерождения самого автора. Собственно, схема. Может быть, внутренние ощущения схематичности повествования останавливали Толстого от продолжения, несмотря на все эти многие попытки. Он был все же художник, и схемами удовольствоваться не мог. Записки сумасшедшего интересны даже не сами по себе. Художественный уровень их, для Толстого, нужно признать, весьма невысок. Содержание можно угадать наперед, поскольку схема уже известна. Но интересны эти записки в сопоставлении с пушкинским странником. Это сопоставление напрашивается само собой, насколько сходна фабульная основа повести и повествовательного стихотворения. Тот же изначальный страх перед чем-то неведомым, то же непонимание со стороны ближних и подозрение в сумасшествии, тот же исход в просветленное состояние и бегство от прежней жизни. Некоторая нереальность символической ситуации у Пушкина в «Страннике» и бытовое правдоподобие толстовского повествования не должны смущать, ибо в качестве различия для основного-то смысла они несущественны. Существенно иное. Толстовский герой ужасается открывшейся ему бессмысленности жизни, а пушкинский лирический герой страшится своей неготовности к Божьему суду. Сумасшедший Толстого своим усилием отыскивает выход, во всяком случае, подвигает его к внутреннему изменению собственные душевные переживания. Церковь же не только не помогает ему в том, но само окончательное просветление происходит в нем после отвержения церкви. А у Пушкина странник получает помощь свыше от юноши-ангела, посланца Божия. Свет же, указанный ангелом, есть, несомненно, евангельский божественный свет спасения во Христе. И вот мы видим разницу – православное мироощущение у Пушкина и отвлеченно-морализующая позиция Толстого. Сознать это различие важно, поскольку даны два разных понимания борьбы со злом в мире. Спасение через смирение во Христе и гордыня морального самосовершенствования. Где истина, можем мы спросить? Ну, это уже выбор веры каждого. На повесть «Смерть Ивана Ильича», еще один несомненный шедевр позднего Толстого, можно смотреть все так же, как и на многое у него, как на суровую правду реальности, отраженную в жестоких ее формах. И кажется даже, реальность эта никак и ничем не преображена, а просто взята без прикрас, как она есть. Конечно, это был бы самообман так думать, но великое нужно мастерство, чтобы создать такую видимость. Толстой опять берет привычную для себя схему. Фальшь цивилизации искажает и калечит мир человека. Писатель проповедует против такой недолжной жизни. И для подтверждения можно процитировать едва ли не все произведение. Важно иное. Толстой вновь прикоснулся к страшному для него понятию – к смерти. И вот что важно. Жизнь писатель отображает на основе собственного опыта, преломленного творческой фантазией. А при описании смерти на что опереться? Тут одно воображение творит из самого себя, без оглядки на опыт, которого нет и не может быть. Ну, человеку доступно рассказать, как он умирал, а как умер невозможно. И насколько убедительным будет плод этой фантазии. Ведь, кажется, и для самого автора не было убедительности в прежних описаниях смерти. В такой, например, неоспоримой, как будто и потрясающей воображении реальности умирания, предложенной им в «Войне и мире», в смерти князя Андрея. Потому что если бы смерть была именно такова, как смерть князя Андрея, то никакой арзамасский ужас был бы просто невозможен. Потому что такой смерти, как ее описал там Толстой, бояться нельзя. Это не смерть, а пробуждение. Это его слово. Не смерть, а пробуждение. Смерть Ивана Ильича – это новая попытка на художественном уровне одолеть вот таящийся в человеке страх смерти. Подлинное содержание повести – это борьба со страхом смерти, которая в какой-то момент метафорически принимает облик страшного паука, но затем сознается главным героем как свет. Вместо смерти был свет. Мы спросим, что это за свет? Это апостольское «Бог есть свет». А смерть тогда соединение с этим светом, то есть с Богом? Или, может быть, что-нибудь иное? Ответа нет. Но как бы там ни было, светом этим одолевается страх. Толстой пишет о своем герое. Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Так вот, что вдруг вслух проговорил он. Какая радость! Но вот что. До явления света смерть начинает видеться Ивану Ильичу как черная дыра. И она мучительно не принимает в себя человека, отягченного чем-то. Грехом, конечно. Чем-то, от чего он не может отказаться. Он бился, как бьется в руках палача, приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становится к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его в том, что он всовывается в эту черную дыру, еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед. И больше всего мучило его. Чувство жалостливого сострадания к тем, кого он оставлял в жизни, к жене и к сыну, избавляет главного героя от мучений. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их. Надо сделать, чтобы им не было больно. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. И вот именно вслед за этим является Ивану Ильичу свет. Любовь – жалость, любовь – сострадание, вырвавшись из души, помогает устремленности к свету. А ведь эта схема давно уже знакомая нам по философии Толстого. Вновь остается лишь поразиться силе толстого писателя, сумевшего одолеть примитивизм схемы и заставить всех просто не заметить ее при непосредственном восприятии образного строя повести. Осознание схематичности этой приходит после – после рационального осмысления, созданного Толстым. И тут познающий разум, предоставленный самому себе, все портит.